Глава третья. Схема залов и переходов. Абонемент в столовую. 30 серебряных на мелкие расходы. Личный идентификационный жетон. Набор стандартных амулетов от проклятий, ментальных внушений и карманников. Горка предметов передо мной росла с завидным упорством, а скучающего вида то ли кладовщик, то ли помесь коменданта общежития с архивариусом методично ставил галочки в бесконечном списке. Набор для личной гигиены, записная книжка, самопишущее перо, сумка тканевая с ручкой. Королевский вестник за последнюю неделю. Полистай хоть вскользь, там новости, финансовые сводки, мода, сплетни про предстоящий бал-отбор, прогноз погоды. Теперь действительно важное – расписание занятий на приветственную неделю. Группа пока не укомплектована, так что 3 дня тебе дается на погулять. Пока займись чтением, это полезно. На стол передо мной плюхнулось несколько увесистых томов в добротных кожаных переплетах. Хорошо хоть знание местного языка прилагалось в комплекте с перемещением. Не полностью, конечно, приходилось вглядываться в буквы и терпеливо ждать, пока они сложатся в более-менее понятные слова. Кладовщик уже успел объяснить, что со временем навык сформируется полностью, а вот грамотность останется на том же уровне, что и в родном мире. В этом смысле мне повезло. Окажись я деревенщиной из захудалого средневековья, и учиться читать-писать пришлось бы без всякой магической поддержки. Естественным, так сказать, образом. История и география с комментариями и хронологическими таблицами. Краткий магический ликбез для немагов в 2 томах, с поправками и дополнениями. Тут, кстати, редакция удачная, с подробными схемами, и главное... Серо-зеленые глаза под кустистыми седыми бровями сверкнули. Свод правил по безопасности. Вот с него и начни. Самое полезное после перемещения. Это что? Все выучить надо? Простонала я, осматривая томик размером с «Войну и мир», год сидевшую на диете из тортиков. Ознакомиться. Никто не спросит и экзамена не будет, но я настоятельно рекомендую пролистать хотя бы перечень раз, раздел боевого этикета и список хищных растений. Там закладки в самых важных местах лежат. А у вас есть хищные растения, опасные для человека? Осторожно уточнила я. Ответом мне было очень-очень снисходительное «хм». Шикарно, может, не стоит особо цепляться за этот мир? Приходу Стефана я обрадовалась так, будто он был моим драгоценным родственником, возлюбленным и спасителем одновременно. Лохматый вампирчик, точнее, условно бессмертная форма жизни теплокровных человекоподобных, наделенная разумом и волей и умеющая контролировать гемозависимость 3-й степени, улыбался от уха до уха. «Ну как, устраиваешься?» – полюбопытствовал он. Я подняла голову от книг и разложенных по кровати схем. «Что-то вроде. Как вы тут вообще живете?» Я ткнула пальцем в список. «Демоны, оборотни, зомби, вампиры, кикиморы, морфы, крылатые фейри, бескрылые эльфы, стихийные маги, грифоны, горгульи, драконы, духи, призраки, люди, разумные растения, сильфы, ундины, саламандры». При этом одни являются пищевой базой для других, а другие – побочным продуктом жизнедеятельности 3-х. «Господи боже, я-то что тут делаю?» Стефан хихикнул. «А разве в твоем мире не так? Ну, может, и не так явно, но все же есть те, кого жрут, а есть те, кто охотится. К примеру, ты для меня можешь быть едой, если я всерьез этого захочу. Но кто после такого пригласит вампиров в приличное общество?» Выгонят в зашеи и забудут, как звали. И так почти всегда. Так что зря переживаешь. Нечего сказать, утешил. Да я не утешать пришел, а узнать, как ты себя чувствуешь. У меня обход вчерашних пациентов, между прочим. Не морозит уже? Есть жалобы? Нормально. Я повела плечами. Отоспалась и вперед. Рано еще вперед. Пройди адаптацию, а то так и будешь ото всех шарахаться. Мне сказали, что занятия начнутся только через 3 дня. Группу не набрали. Да. Он задумчиво почесал затылок. Я же говорил, в отделение интенсивной терапии прибыло изрядно пациентов. Не страшно, скучать не придется. Вон сколько занятного кругом. Он покосился на выпуск вестника, открытый на странице светской хроники. Заголовок «Близится сезон сотни свадеб» занимал едва ли не треть страницы. «Магистр Неро пока занят, но, думаю, без помощи тебя не оставит. Очень уж ты забавный случай. Нетипичный». Вампир прошелся по комнате и, легко запрыгнув на подоконник, устроился на самом краю. Солнечные лучи подсветили его вихры, превратив парня в тощее рыжеватое нечто. «А солнца ты не боишься?» «Только гемозависимые первого типа боятся ультрафиолета», – любезно пояснил он. «Еще святых заклятий солярных религий, открытого пламени и проникающих ранений в области груди, нанесенных дубовым колом». «Осиновым». Механически поправила я. «Суеверие и незнание матчасти могут быть губительны, детка», – подмигнул Стефан. «Верь мне, я тут живу уже полтора века и знаю не в пример больше тебя. Дубовым. На самом деле ты вряд ли столкнешься с чем-то подобным. Зависимых первого типа нет в дикой природе. Встречаются лишь в заповедниках. Вымирающие виды. Они неразумны в нашем понимании. Скорее, мыслят как мелкие грызуны и хищники». «Ну, хоть немного позитива». «Ой, да ладно. Неужели ты так расстроилась из-за перемещения? У нас весело». «Стефан, я же умерла. Даже как-то обидно стало. У меня, может быть, трагедия, и мир рухнул, а этот сидит, зубоскальничает. Имей уважение к чужому горю». «Разве это горе? Я вот вообще условно живой, а для низшей нечисти посмертие – более нормальное состояние, чем жизнь. Так что смотря с какой точки зрения подходить к данной проблеме». «Умолкни, а?» «Извини, профдеформация. Я уже не первый год при храме, еще практикантом пришел, да так и остался. Отличный опыт, кстати говоря. Знаешь, какие тут ритуалы шикарные можно проводить? От магической инициации и обрядов плодородия со всеми вытекающими, развлечениями, скажем так, до торжественных жертвоприношений. Редко, правда, в основном раз или два в десятилетие, но зато с размахом». Я нервно икнула, в голове судорожно замелькали картинки из второсортных фильмов ужасов. Мои познания о всяких древних религиях и языческих традициях ограничивались отрывочными сведениями о каннибализме на островах Тихого океана и знанием таких терминов, как Самайн и праздник Маиса. Но насколько культура наших викингов и инков пересекалась с местной, оставалось лишь гадать. «Лет через 100, когда надоест, открою частную практику в городке потише, стану местным медицинским светилом. Чем не история успеха?» Невозмутимо продолжал Стефан, явно не заметив, что я выпала из беседы и пропустила мимо ушей несколько фраз. Я отмахнулась. Слишком много информации. Вампир глянул на настенные часы. Они показывали, что день плавно сменяется вечером. «О, а ведь нам пора!» «Куда?» Слабым голосом поинтересовалась я. «Пошли, пошли. Ради тебя сегодня затеяли нечто особенное». «Ты же говорил, у тебя обход». «Верно, но ты последняя, поэтому я провожу». «Мне что-то не хочется». Попыталась я вывернуться. «Лучше тут посижу, книжки почитаю. Ты же сам говорил, адаптация и все такое». «Лена», цыкнул он. «А ну давай, руки в ноги и пошли. Опаздывать нехорошо». Почему-то мне стало неуютно, наверное, воображение расшалилось. Но было в голосе вампирчика что-то такое повелительное, что я невольно поднялась и отправилась причесываться. Спустя 5 минут мы уже бодро топали по длинному коридору. Стефан шел впереди, но все время кидал на меня косые взгляды через плечо. А потом мы замерли у дверей, больше напоминающие парадные ворота в какой-нибудь диснеевский замок. Вампир взялся за ручки на обеих створках и оттолкнул их от себя. «Дамы идут первыми». Он поклонился чуть пафосно, но до безумия галантно. Я словно во сне шагнула в огромный зал, да так и застыла на пороге. Больше всего это походило на греческий амфитеатр или древнеримскую арену под открытым куполом. Справа и слева в обе стороны тянулись многоуровневые скамьи, заполненные самыми невероятными существами. Одни похожи на людей, другие – на сбежавшие из компьютерных игр творения безумных аниматоров, третьи – и вовсе напоминали растения или животных. Вся эта разношерстная компания дружно примолкла и обернулась в мою сторону. У меня едва ноги не подкосились, честно. Никогда не любила выступать перед публикой. Да мне в школе на последнем звонке стишок в микрофон пришлось читать. Это было как пытка. А тут явно намечалось представление, в котором мне отводилась какая-то важная роль. Стефан подхватил меня под локоток и довольно решительно повел в самый центр, где высилась конструкция из белого мрамора. То ли постамент, то ли очередной алтарь. Он подтолкнул меня вперед и, пока я не пришла в себя, заявил с лучезарной улыбкой. «А теперь раздевайся». Я растерянно хлопнула глазами и обвела все почтенное собрание внимательным взглядом, надеясь, что ослышалось. «Что?» Голос прозвучал сипло и вяло. «Зачем?» «Одежда маскирует твои энергетические потоки. Не то чтобы совсем, но неудобно рассматривать, если честно». «Не могу». От страха я начала заикаться. «Не при незнакомых же». «Лекарь – существо бесполое», – авторитетно заверил меня вампир. «И, кстати, смею утверждать, что это не метафора, по крайней мере, применительно к древесным коллегам. Так что стесняться нечего. Белье можешь оставить». «Черт их всех побери! Дурдом какой-то!» «То есть все эти?» Я запнулась, подбирая нужное определение. «Люди? Врачи?» «Да, Лена, все верно. Медицинские светила королевства. Магистр Неро специально созвал их, чтобы изучить твой случай подробнее. Коллективно, так сказать». В свете недавно упомянутых ритуалов плодородия и жертвоприношений это его коллективно прозвучало, прямо скажу, неоднозначно. Я не давала разрешения делать из меня подопытного кролика. Даже спиной ощущалась тяжесть чужих взглядов. Коллеги с живейшим интересом наблюдали за нашей перепалкой. «Ты жить-то хочешь?» Иронично уточнил вампир. «Угрожаешь?» Я сжала кулаки, готовясь дать отпор этому чудовищу. Или нескольким сразу, не знаю, как карта ляжет. «Стефан!» От этого громогласного рыка мы оба чуть не подпрыгнули. Но если вампир смутился и как-то сразу скис, то я едва не бросилась на шею огромному рогатому демону, появившемуся у меня за спиной. «Магистр Плиниус!» Видимо, в моем голосе было столько облегчения, что кто-то из зрителей откровенно заржал. Смешно ему, гаду. Его бы на мое место. «Хоть кто-то мне объяснит нормально, что тут происходит». Демон подчеркнуто изящно поклонился, аккуратно подцепил мою руку и поцеловал. «Добрый вечер, Елена, дочь Владимира. Рад видеть тебя живой и здоровой. Прости за это недоразумение. Стефан должен был предупредить о консилиуме, но я вижу, что сделал он это в своем любимом стиле. Уверен, внеплановое ночное дежурство в лаборатории поможет ему осознать всю глубину проявленной бестактности». Вампирчик аж вскинулся. «Это все ради науки. Небольшой эксперимент, который наглядно показывает, что моя теория верна. Вы же видели, когда она искренне испугалась, энергетический контур был закрыт. А как только решила защищаться и бороться за свою, честь, так сразу один канал приоткрылся». «Стефан, ты идиот!» Мрачно перебил его демон. «По-твоему, пугать пациента до заикания – это этично? Так она только пару фобий получит, а не откроется миру. Но... сядь там!» Магистр прищурился и блеснул красными глазами в сторону бокового места в нижнем ряду. «И лучше не попадайся мне на глаза без серьезной причины. Лена, еще раз приношу мои извинения. Разумеется, одежду снимать не нужно. Но вот на пьедестал подняться было бы неплохо. Прошу, прояви терпение. Моим коллегам надо изучить твой энергетический фон». На ватных ногах я поднялась на пьедестал и послушно замерла, а десятка-полтора невероятного вида существа бродили вокруг, иногда ощупывая меня и делая в воздухе непонятные пасы конечностями, далеко не всегда похожими на руки. Порой становилось холодно или жарко, изредка покалывало, словно через меня пропускали небольшой ток. Ощущалось это, ну приблизительно как батарейку лизнуть. Сначала происходящее настораживало, но вскоре стало ясно, что на самом деле никто меня не обидит. Посмотрят, проверят, потрогают, да и отпустят. Я расслабилась и даже уличила минутку, чтобы рассмотреть собравшихся. Привыкнуть к такому разнообразию живых и, что немаловажно, разумных форм жизни было непросто. К тому же осознание того, что любой из них понимает в реалиях этого мира в разы больше меня, угнетало. С одной стороны, я для них просто пациент, забавная научная аномалия. А с другой, они ведь тратят свое время и силы, пытаясь разобраться в моих проблемах. Просто так, ничего не требуя взамен. А я не люблю быть слабой и обязанной кому-то. И уж точно хочу держать собственную жизнь под контролем. В конце концов, магистр Неро подал мне свою когтистую лапу и помог спуститься на грешную землю. Фух, спасибо и на этом. Благодарю. Думаю, дальше мы справимся сами. Можешь идти отдыхать. О результатах я расскажу, когда мы закончим обсуждение. Стефан, проводи даму. И без несанкционированных экспериментов, пожалуйста. Вампирчик грустно кивнул и предложил мне опереться на его руку. Ха, больно надо, не свалюсь. И гордо задрав нос, я вышла за дверь. Стефан нагнал меня в коридоре. Попытался придержать за плечо, но я вывернулась. Ну ты скотина. Едва не выставил меня дурой перед всеми этими почетными лекарями. И не надо говорить, что тебе жаль. Обиженно рыкнула я, решив, что лохматый парень будет просить прощения. «Да я как бы и не собирался извиняться», – улыбнулся вампир. «Все я правильно сделал». «А зачем тогда трогаешь меня?» – уточнила я подозрительно. «Пытался дорогу показать, ты же не туда свернула». Очень хотелось выругаться, в деталях рассказать этому горю-исследователю, что я думаю о его научных методах. А ведь ему даже не стыдно. Стоит вон, довольный, едва от гордости не светится. А я, наверное, больше похожа на кипящий чайник, а не на человека. Заставив себя дышать глубже, я мысленно досчитала до 10. Ярость поутихла, вернув мне способность мыслить хоть чуточку логически. Дальше шли молча, только когда добрались до моей комнаты, Стефан кашлянул и неловко шаркнул ногой. «Лена, ты прости. Так надо было. Надеюсь, ты позже поймешь, что я был прав». И легонько кивнув на прощание, он заспешил прочь по коридору,